Сонет 37. Как сгорбленный отец, огнем очей живых, приветствует шаги окрепнувшего сына, ах, так и я, чью жизнь разрушила судьбина, отраду нахожу в достоинствах твоих. О, если красота, богатство, ум, рождение или что-нибудь одно, или все, что я назвал, воздвигли в ком-нибудь свой трон на удивление, а я привил к ним страсть, которой воспылал, то я уж не бедняк несчастный и презренный, пока мест облачен в покров их драгоценный, могу всех благ твоих владыкой полным быть и частью твоей священной славы жить. Все, что я вижу вкруг, иметь тебе желаю. Когда ж получишь все, я благо все познаю.